Привет, это Филипп Дзитко, ведущий подкаста «Отвечают сирийские мистики». Вы слушаете наш второй сезон. Здесь новые выпуски будут появляться раз в две недели. Все эти 11 выпусков второго сезона уже доступны для подписчиков мобильного приложения «Радио Арзамас». Так что, если вы хотите слушать новые выпуски уже сейчас, скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. Согласны? Тогда вот вам промокод на скидку. Волна. Чтобы он заработал, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy/promo и ввести слово «волна». Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Собака лижет пилу, и ей приятно от этого вкуса крови, она пьянеет от него. Вы знаете, я сижу маленький, мне лет 6, сосны, темно, и мне дико страшно. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Отвечают сирийские мистики». В студии Филипп Дзитко, это я, главный редактор проекта «Арзамас». И я, Максим Калинин, шеф-редактор проекта «Познание» и руководитель семинара «Сирийские мистики. Лаборатории ненужных вещей». Вот уже второй сезон мы рассказываем об удивительной традиции, традиции христианского богословия и о его создателях, сирийских мудрецах, живших более 1000 лет тому назад на территории Ближнего Востока. Что-то такое они узнали о жизни, что и сегодня нам невероятно интересно рассказывать друг другу. Мы задаем вопросы, которые нас сейчас беспокоят, людям, жившим много веков тому назад, и напоминаем, всякий раз напоминаем сами себе, надо быть предельно внимательными и осторожными при использовании сирийской мудрости в домашних условиях. Этот выпуск не вполне обычный. Мало того, что он 20-й, я тут произвел нехитрые арифметические упражнения и сложил 11 выпусков нашего первого сезона, и это 9-й выпуск нашего второго сезона. Так вот, мало того, что он 20-й, этот выпуск будет посвящен не одной теме, а нескольким темам. Вот в чем дело. Во-первых, спасибо всем, кто все эти 20 выпусков нам пишет. И в частности, спасибо тем, кто пишет вопросы. У нас накопилось огромное количество вопросов от вас, от тех, кто нас слушает. И мы решили в этот раз сделать пресс-конференцию. Не побоюсь этого идиотского, совершенно неподходящего к случаю слова. Это было очень сложно. Сложно было отобрать эти вопросы. И вот какой принцип мы выбрали. Будет 11 вопросов. 11 вопросов — это важное число для сирийской традиции. Максим, почему это важное число для сирийской традиции? Да я и сам не знаю, Филипп. Скажем так, знаете, если такие во втором сезоне будет тоже 11 выпусков, то всего будет выпусков 22. А это число важное, потому что это число букв сирийского алфавита. От Алафа или Алапа до Тава. До Тава. Понятно. Да. Очевидно, не успеть за один выпуск рассказать обо всем. Так что мы разделим эти ответы на два выпуска. Итак, 11 вопросов, которые задавали наши слушатели, и на которые, может быть, мы найдем ответы в трудах и днях сирийских мистиков. Вопрос номер один. Здравствуйте! Как относились сирийские мистики к деньгам? Могло ли у них быть стремление заработать или накопить не только духовные ценности, но и материальные? Ну, знаете, я как раз хочу привести свою любимую цитату из Иосифа Хазая, которая звучит очень... Ну, для меня она была неожиданной. Вот мы хотя и говорили, что мистики называли тагуртой, торговлю, свой образ жизни, но вот чтобы настолько развернуто об этом было сказано, он говорит о купцах, у которых, когда торговля очень разрастается, они ищут более выгодных вложений для своих средств. Тогда, и вот дальше цитирую, когда ум их будоражится подсчетом сумм, которые портят кошельки, разрывая их. То есть вот он очень в курсе дел. Он очень в курсе дел, и вообще сказано замечательно. Да, хочется красиво всем слушателям пожелать. Мне кажется, это можно запомнить вообще для любого тоста днерожденческого, да, чтобы ум будоражился подсчетом сумм, которые портят кошельки. Но вот Иосиф Хазая, он здесь говорит это в метафорическом ключе, осмысляя евангельский образ жемчужины, но он-то знал это не понаслышке, потому что Иосиф Хазая во время одного из своих рабств, а он был рабом два раза, и он, уже будучи рабом у христианина Кириакуса, был его домоправителем, раббайта, то есть он был менеджером. И образ менеджера у Иосифа Хазаи часто появляется в его текстах. Вот есть евангельский неправедный менеджер, который обманывает должников своего господина, чтобы у них заполучить их доверие. И Христос ставит его в пример, что, мол, если он так изворачивается, то уж вы в добре и в помощи друг другу тем более изворачиваетесь. А у Иосифа Хазаи появляется менеджер, который растрачивает достояние небесного Отца и делает это по праву сыновства. То есть, что касается метафорики, эта идея есть. Что касается отношения к деньгам в их жизни, то да, они стремились минимизировать финансовые отношения, и вот особенно Исаак Сирин был радикальным в этом плане, и в юности, и в зрелости. Он считал, что правильно все бросить, вот абсолютно, да, не имея ничего при себе, остаться один на один с Богом, вот в этой самой своей наготе, да, совлекшись любых представлений и любых материальных отягощающих факторов. Тем не менее, помните, мы вспоминали про изгнание Иакова Лашомского, одного из первых сирийских мистиков. Я не помню, что там было. Мы говорили про изгнание Иакова Лашомского, который, когда увидел, что монахи в кельях, в отдельно находящихся от монастыря кельях, живут семьями, да, и, видимо, настучал. Это было продолжением. Он не настучал, вот он не за настучал, это на него да. настучали за недоносительство и выгнали и его. И он ушел и основал новое место. Он ушел, да, он ушел, не зная, что его ждет, но у него был друг, богатый перс Бастохмак, который дал ему деньги на новый монастырь. Богатый перец. Богатый перс. А, перс, да. Богатый персидский, да, христианин. Я удивился, что вы так сказали. И он основал монастырь Бет-Аве, который потом своей славой потеснил тот монастырь Авраама Кашкарского, из которого и был выгнан Иаков Лашомский. И на это нужны были деньги. Так вот, Бастохмак, он и проспонсировал строительство этого монастыря. Добренький хозяин. А, да, а сын его потом стал великим патриархом Ишаявом Третьим, и тоже мы упоминали... Чей сын? Я запутался. Сын Бастохмага, не Иакова Лашомского. Понятно. И он делал монастырю богатые подарки. И там случилась такая история, которая, кстати, интересна в связи с вопросом о выражении протеста. Ишаяв Третий решил в монастыре Бет-Аве сделать свою резиденцию, чтобы там была его патриаршая канцелярия, и чтобы там находился он, и чтобы еще там была богословская школа. Все это, значит, в монастыре Бет-Аве. Тогда был настоятелем монастыря Рабан Камишо, учитель Афнимарана, и можно представить их состояние, да, что вот они решили в безмолвии пребывать, а тут, значит, будут бегать разные референты, школьники, учителя, значит, молодые люди будут шуметь, будут наставники на них орать. Примите факс! Учеников будут учить петь и читать, будут их там наказывать розгами, и все это будет у них под боком. То есть они это не приняли просто как данность, они обратились к патриарху Ишаяву Третьему, попросили его сделать школу и резиденцию в другом месте. Какое это имеет отношение к деньгам? Такое, что Ишаяв Третий ответил: я вам делал подарки вообще-то. Он не вспомнил, что его папа, на папины деньги этот монастырь возник, но он вспомнил, что он сам постоянно оказывал какие-то материальные вспоможения этому монастырю. Но они не успокоились, они устроили мистическую забастовку. Самую настоящую забастовку, но мистическая она была в том смысле, что она была безмолвной. Они просто встали, около 80 человек, и ушли, ничего не сказав. Они решили, ну ладно, пойдем в тихое место. То есть как Иаков Лашомский ушел, и они решили по его образцу, кстати, взяли его мощи с собой и решили уйти. А, ну все, все, надо было раньше вот. Просить. Да, да, но Ишаяв III успел их остановить. Но это очень хорошая история. Она говорит о том, что они, с одной стороны, понимали, что деньги нужны для их деятельности, с другой стороны, когда эти деньги мешали им, они готовы были сорваться с места и начать все заново. Да, именно так. Готовы были начать все заново. Они не позволяли кому-то приобретать власть над своей, ну даже не совестью, над своим внутренним миром, под предлогом каких бы то ни было, какого бы то ни было финансовой помощи. Потому что деньги — это бумага. Песня аукциона. Переходим к следующему вопросу, благо, что он родственен предыдущему. Что писали сирийские мистики о кредитах? Где та грань, когда можно дать в долг и при этом не ввести в искушение ни себя, ни друга родственника? Я в связи с этим помню только одно стихотворение, может быть, самое короткое из всех, что я знаю. Есть такой поэт грузинский, Кате Кубанишвили. У него есть жанр, который называется «катастрофы». ну, такие одностишие. Чечен вечен, у каждого кустика своя акустика, моя любимая. И у него есть такое стихотворение «Кредит вредит». Знаете, вспоминается недавний фильм, как он... Вот сейчас в кинотеатре вы с дочкой не смотрели? Про Раю? Раю, да, про Раю. Как называется? Рая... Редкостная чушь. Драконов. Вот вы говорите, что это чушь, так. А меж тем идея воскресения, которая там показана, она меня порадовала. Я вдруг увидел актуализацию идеи воскресения, которая была так важна для сирийских мистиков и которую так трудно принять рационалистическому сознанию. Ну, в общем, помнишь там эпизод, где дракониха это говорит? Я беру в кредит. И есть же легенда о том, что к Исааку Сирину пришел купец, который требовал, чтобы ему должник вернул долг, и чтобы Исаак, как епископ, их рассудил. А Исаак говорит, ну сказано же в Евангелии, просящему тебя дай, а раз так уж тем более потерпи на нем, на что он ему сказал, да ну тебя. То есть это эпизод, скорее всего, исторически не достоверный, мы не можем ручаться за его достоверность. Но Исаак Сирин здесь был достаточно прямолинеен. Если человек на коне просит у тебя помочь ему, помоги ему, дай ему, как бы он говорил. Но он эти слова обращал человеку, который заявлял о том, что он умер для мира, обращаясь к монаху. Вообще, кстати, опять к вопросу о деньгах, Исаак Сирин, он не любил общежительное монашество, не любил вот эту идею монашеских коммун в том плане, что легко такие коммуны становятся собственниками, и люди, ушедшие из мира, из общества, становятся сами источниками некой власти. Это он еще РПЦ не видел. Он этого не любил, то есть не любил, когда уход из мира на самом деле превращается в создание самостоятельного какой-то властной структуры, экономической единицы. Да. Вот, да. Поэтому он призывал к радикализму, говоря, что нужно валить в пустыню, что это будет правильно. Но если брать ситуацию с общественными отношениями нашими, то тот же Иосиф Хазайя, пока жил в миру, да, пока был менеджером у Кириакоса, он явно не стал бы растрачивать имение своего хозяина. И здесь, я думаю, надо в голове держать критерий, который очень важен для сирийской мистической традиции. Критерий воли. Твоя помощь состоит в том, что ты помогаешь другому человеку проявить свою волю. Ты не делаешь за него, а позволяешь ему проявить свою волю. И по мнению Исаака Сирина, помощь Бога людям в этом же состоит. Вот есть у Иоанна Златоуста слова «царь, который сажает ребенка себе на коня», они сражаются, и он ребенку приписывает победу. Но ребенок при этом действительно проявил волю. Он же, ну, ребенок в полубитве, это требовало от него мужества. А так царь готов тебе всю честь победы приписать, но прояви волю. То есть, по мнению Исаака Сирина, помощь должна включать волю, а не отключать ее. И мне кажется, это идеальный критерий для финансовой помощи, для помощи детям и так дальше. То есть, дать возможность. Дать возможность, да. Возможность дать, но возможность, в которой воля будет реализована человека этого, которому ты помогаешь. Итак, переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 3. И, наверное, надо попросить, хотя почему, но на всякий случай лучше отвести от... Детей от ваших любых экранов. Вот, спасибо. Вопрос звучит так. На самом деле, наверное, люди писали не так, но можно я это письмо прочитаю вот с такой интонацией, хотя наверняка автор ее не имел в виду, но кажется, она здесь будет уместна. Прошу вас, если есть возможность, затронуть тему сатаны. Говорили сирийские мистики на эту тему сатаны? Говорили и немало. Я бы в первую очередь вспомнил их представление о происхождении сатаны. Как, кстати, сатана на арамейском языке? Так и будет. Сатана, ну или в позднейшем традиции приношения сатана. Так же, как и по-древнееврейски. Но по-древнееврейски сатан означает противник. И вот, например, ангел, который перегородил путь в ламовой ослице, вот в той истории, он тоже описан как сатан. В смысле, что ангел стал ей в качестве противника, на пути перегородил ей дорогу. А, понятно. То есть слово употребляется в разных смыслах, что, впрочем, не отменяет вполне конкретного представления о сатане в арамеоязычном христианстве и в других христианских традициях. Про сатану говорят разные традиции, как о падшем ангеле, но для сирийцев этот ангел пал, потому что отказался поклониться человеку. В книге «Пещера сокровищ», в одном из самых важных сирийских апокрифов, говорится о том, что человек был сотворен славным. Адам излучал кристалловидное сияние, о котором потом говорит Иосиф Хазайя, что его видит человек достигает естественного состояния Адама. Но князь всех воздушных сил отказался поклониться ему, когда Бог это сказал, что это мой образ. Он назывался... И сказал, что он сделан из праха, а я сделан из огня, я ему не поклонюсь. Князь всех воздушных сил. Воздушный, ну да, это представление о том, что ангелы управляют стихиями. ВВС. Воздушные силы. Иосиф Хазай еще более резко эту мысль преподносит. Он говорит, что когда князь воздушных сил увидел Адама, он был для него как бы ничто. То есть Иосиф Хазай сильнее, чем пещера сокровищ, показывает изначальную слабость человека, но именно он соединял в себе два мира. Духовный и материальный был образом Бога. Ему должны были служить творения, и те, кто отказались это сделать, они стали сатаной и демонами. То есть князь ВВС всех воздушных сил из-за своей гордыни отказался поклониться человеку, который был кристаллически сверкающий, и за это был низвержен в ад. Может быть, кристаллически сверкающий, а может быть и... То есть, что я хочу сказать, что Иосиф Хазай подчеркивает, что человек был не столь великолепен, как ангел. Понятно. Но понятно. Именно он, да, именно он в том, в чем он считался слабым, он был образом Бога. Вот эта идея мне представляется очень важной. И с этим не был согласен князь. С этим не был согласен князь воздушных сил, да. То есть для сирийцев история человечества — это школа, это урок, и в данном случае он не прошел экзамен. Но дальше другой вопрос. А чем это все закончится? Хотелось бы были знать. Мистики, которые исходили из того, что люди все будут прощены, но демоны, выбравшие путь отречения, они останутся в этом состоянии навсегда, будут пребывать в мучении. Но Исаак Сирин говорил вещи, которых многих шокировали. Он говорит, что Бог не меняется, он как ты в источник будешь, там, горстку песка бросишь или в море бросишь, ничего не будет с этим морем. И его любовь одинакова ко всем, в том числе к ангелам и к демонам. И что настанет время, когда демоны пройдут свою школу до конца, и в конце концов их воля повернется к добру. Ух, меня, помню, поразило ваши слова, слова Исаака Сирина, если я правильно помню, о том, что жалеть надо всех, в том числе демонов. Это в другом месте он тоже говорит, что сердце милующее, да, оно болезнует о всякой твари, о всяком творении, в том числе о демонах. Вы знаете, здесь совершенно неуместно мне приходит на память песня, она меня... Давно вертится в голове, знаете, бывают такие песни, которые вертятся все время в голове, хотя их никто не звал. Этого исполнителя зовут Алексей Сергеевич Глызин. Он обладатель премии «Шансон года», не помню, какого года, честно говоря. У него есть песня «Ты не ангел, но для меня». Нет, «Ты не ангел, но для меня». Извините, «но для меня». Что дальше, я не помню. Что-то знакомое. А я вот вспомнил другие слова Гребенщикова, да, нашего очень мистичного так. как раз рок-исполнителя. Он говорит, Бог не ангел, он просто такой, как он есть. И это очень точные слова, отражающие ветхозаветный взгляд на Бога. Он такой, как он есть, он может быть гневающимся, может быть любящим, он может отменить свое решение, как в книге Ионы, и в этом-то и проявляется его всемогущество, что он может ответить на человеческое покаяние, например. Но для Исаака Сирина, для него Бог постоянен, он не меняется. Меняется его откровение, но не его суть. И с этой идеей он связывал постоянство любви ко всем. А ангелы для сирийской традиции как раз тоже переменчивы. И падение ангела, князя ВВС, который стал сатаной, тому пример. Потому что Бог всех создает переменчивыми, чтобы они могли получить опыт. Вы знаете, я сижу маленький, мне лет 6, сосны, темно. И мне дико страшно. В этот момент появляется мысль, что дьявол может быть женщиной. Знаете почему? Почему из-за же? Песни Орландина. Помните? Мерзостный крик. Шерстью покрылся лоб дичи, красен стал глаза, голос птичий. И волчий миг меня чудовище схватило и сладострастно испустила. Мерзостный крик. Видишь ли, я не Орландина, да, я уже не Орландина. Знай, я вообще не Орландина. Я Есть ли какие-то сведения о половой принадлежности князя ВВС? Ну, слово «сатана» мужского рода в сирийском, как и слово «сатан» в еврейском. А так-то... Знаете, ответить на ваше замечание... Конечно, тут можно ответить, что ангелы бесполые, но это будет скучным ответом. Поэтому нужно вспомнить о том, что есть месопотамская демоница Лилит, которая вошла и в еврейский фольклор, вот, и не только фольклор, в Талмуде есть упоминание о ней. И вплоть до нового времени христиане и иудеи в Месопотамии переписывали заговоры против Лилит, которая убивает маленьких детей. То есть вера в женского демона оказалась очень живучей. Видишь теперь моих, ты лапок слышишь, ужасный серый запах и гулагня. Так завопил он и вонзил свой зуб в мой бедный лоб свой древний медный зуб. Сам сатана, сам сатана. Это идеальный переход к следующему вопросу. Сатана остается в прошлом. Переходим к вопросу номер 4. Это вопрос о ревности и о том, как с ней бороться. Почему я говорю про идеальный переход? Потому что одно из самых сильных и довольно страшных стихотворений о ревности, которое так и называется «Попытка ревности» Марины Цветаевой, там есть такая строфа. Она обращается к оставившему ее возлюбленному. Я помню, очень тяжелые чувства вызывает. Да, да, лютое. Даже у меня. «Как живется вам с товаром рыночным? Обурок крутой. После мраморов Карары, как живется вам с трухой гипсовой? Из глыбы высечен Бог и начисто разбит. Как живется вам стотысячный, вам, познавшему Лилит?» Да, она сравнивает новую возлюбленную своего возлюбленного со стотысячной, а саму себя с Лилит. Знали ли сирийские мистики вообще это понятие ревность? Для Исаака Сирина ревность — это одно из ключевых понятий в его системе. Он причем говорит о двух... То есть ревность какая? Ревность как то, что заставляет нас что-то активно делать. Вот мы много говорили о трех частях души, говорили о вожделении, да, естественном вожделении, естественной ярости. Он эту естественную ярость часто называет еще ревностью. То есть то, что отвечает за постоянство, за устремление к чему-то. И он говорит, что есть благородная ревность, тнана храя, и неблагородная ревность, да, соответственно, тнана ля храя. Для него благородная ревность возникает, когда мы читаем что-то о людях, которые гораздо круче нас, и хотим подражать им. Это как мне напоминает внимательная читательница античных текстов Лиза Марантиди, продюсер нашего подкаста. Это буквально «Знай же, что две существуют различных эриды на свете, а не одна лишь всего». Гесиод, труды и дни. Да, там хочется спросить, какое распределение между ними? Одна грозная, люди ее не любят, она рождена многосумрачной ночью, а вторая отличная, и к ней с одобрением отнесется разумный человек. Одна ведет к раздорам, другая ведет людей к действию так, чтобы керамист завидовал керамисту в хорошем смысле слова, то есть становился бы лучше и стремился бы улучшать свои керамические изделия, если да, вы понимаете, да, о чем то есть, я. Знаете, я все время мечтаю о том, чтобы вот меня, как мою дочку, свозили на ферму. Боже мой! Когда моя дочь вернулась оттуда, мы шли мимо кафе одного, значит, рядом с которым стоит большая корова. И она говорит, у нее копыта неправильные, у настоящей коровы копыта не такие. И я позавидовал ей, что теперь она знает из жизни, каковы раздвоенные копыта коровы. Так вот, я думаю, что очень полезным был бы опыт работы на ферме где-нибудь в современном Курдистане. По поводу двух ревностей, Исаак Сирин примерно так же их распределение видит. Одна побуждает к действию, другая приводит к зависти и переживанию мрака. Но при этом во всем, говоря о проявлениях разных частей души, сирийские мистики исходят из того, что ничего не отсекается, не подавляется, а одно преобразуется в другое. Да, то есть, это непонятно. В каком смысле? В смысле, плохое тоже пригодится? Да-да-да, чтобы ты плохое преобразовываешь в хорошее. Ты черный зависть и белый, ты можешь, белая ревность. Вот черное в белое ты не превратишь, да, А неблагородную ревность можно перенаправить и сделать ее благородной. Как? То есть, ну, у Исаака Сирина есть слово про естественное вожделение, что если ты думаешь, что нужно просто отсечь из себя вожделение, и будет все хорошо, то, получается, ты должен новорожденного младенца признать достигшим всякого совершенства. Но это не так. А вожделение нужно уметь управлять этой силой. И в данном случае способность к ревности, желание обладать чем-то, тоже можно перенаправить. И, в общем-то, в этом состоит идея аскетизма. Отказаться от обладания чем бы то ни было, чтобы найти точку опору только в Боге. И я здесь, хотя сирийские мистики ничего не писали об отношениях в паре, я бы отсюда сделал смелый, но понятный вывод, что умение не желать обладания над тем, той, кого любишь, но при этом такое отношение, которое побуждает тебя к действию, а не к равнодушию, это тоже настоящая аскеза. То есть жить в любви, не считать того, кого любишь, своей собственностью, но при этом испытывать такую ревность, которая побуждает тебя снова и снова проявлять свою любовь. Я думаю, что это трансформация того же рода. Да, но все-таки я думаю, что вопрос прежде всего был о ревности в таком светском, что ли, смысле слова, да, ревность, когда ты ревнуешь объект своей любви к другому человеку, когда она танцует с кем-то, с какой-то стати, или переписка какая-то вдруг возникла, или еще что-то. Ну, ревность в таком классическом понимании, такая ревность вряд ли была знакома нашим монахам. Да, я понимаю разницу здесь, просто и то, и другое чувство обозначалось одним и тем же словом «тнана». Поэтому я сразу вспомнил про Исаака Сирина, ведь даже согласно одному из источников биографических, он из-за этой «тнана», из-за ревности оставил престол Ниневии. Но там, получается, тоже идея того, он оставил епископскую кафедру из-за ревности, что бы это ни значило. Может быть, он решил, что там бардак и... А, мы не знаем, что произошло. Да, мы до конца не знаем, да. Та ревность, о которой и написано стихотворение Цветаевой. У Цветаевой это тонкая граница между ревностью в духе Исаака Сирина и ревностью бытовой, в кавычках, ну или в нашем понимании, у Цветаевой граница это размывается. Она же описывает себя как имеющую особый дар. Это у нее чувства шестые, а у той нет шестых чувств. Так. То есть, на самом деле, здесь, с одной стороны, ревность к любимому, но одновременно и представление о некоем даре, которым ты обладаешь. То есть, как раз-таки, вот второе было свойственно мистикам, и мы как раз хотим понять, где движение от одного понимания к точно другому. И вот мы уже почти на середине нашего списка. Вопрос номер 5. А вот вопрос для вас, дорогие мистики. Ежели жили сирийские мистики подолгу или вовсе им приходилось уезжать в другие страны, как они справлялись с тоской и ностальгией по родине? Как интегрировались в другое общество с другими взглядами и укладом жизненным? Не знаю, почему здесь такой немного сказовый стиль. Может быть, чувствуется какая-то ностальгия как раз по родине. Но, в общем, вопрос о ностальгии. Привыкать к новому жизненному укладу им точно приходилось, потому что Исаак Сирин уехал из области Бескотрая, уехал на север, совершенно другие были устои. Он уехал из области, где он был из очень авторитетного рода, который там почитался в местной церковной общине. На севере никто его не знал, и биограф Исаака Сирина говорит, что испытывали зависть к нему, например, люди внутренних областей Месопотамии. Иосиф Хазая побывал, как я сказал, в рабстве 2 раза, и он, видимо, уже не увидел своего папу зороастрийского жреца, и вообще вот его детство, связанное с этой культурой, где он относился к религиозной элите этого там общества, видимо, в Эрбиле это происходило дело, тоже он никогда уже с этой областью он не встретился. То есть им эта ситуация была понятна, не говоря уже о том, что эпоха жизни сирийских мистиков — это как раз эпоха интеграции в новое сообщество, и выживали, общаясь с мияцкими и аббасидскими халифами, люди как могли. А по поводу преодоления ностальгии, для сирийских мистиков их подлинная родина — это будущий век, ожиданием которого они жили. То есть вот они были в чем-то космополитами или даже уранополитами, ну или даже они исходили из того, что новое состояние мира, которое наступит, будет их настоящей родиной. Исаак Сирин говорит, вспоминая слова Исаии, что неплодная женщина возрадуется больше, чем имеющая детей. И Исаак Сирин говорит, что будущий век – это бесплодная земля, которая ничего не порождает, но эта матерь примет всех-всех детей нынешней земли в себя. Да. То есть у них была скорее ностальгия по будущему. Вот, это отлично сказано, потому что слово «сукая», ожидание, и вот в том числе вот тоска, ностальгия, постоянно присутствует у Исаака Сирина. Ностальгия по будущему, совершенно верно. А что касается адаптации в текущих условиях, то мой любимый пример здесь с врагом наших мистиков, но тем не менее великим человеком. Католикосом Тимотеусом. Именно с ним, да. Как он добивался расположения у халифа Аль-Махди. Он поставлял ему переводы Аристотеля. То есть у халифа Аль-Махди был запрос на западную премудрость, чтобы, значит, все было как у людей, чтобы ему логику Аристотеля переводили. Ну и кроме того, логика и топика Аристотеля считались важными инструментами. То есть они считались практически полезными текстами. И католикос Тимотеус рассказывает, что кто бы ни брался за эти переводы, получалось очень по-варварски. Так что халиф не мог смотреть эти тексты. Но можно себе представить, что арабские филологи, вот они даже знают греческий язык, но пытаются перевести Аристотеля на свой арабский язык, на котором еще не было традиции философской литературы, и получалась какая-то абракадабра. Халиф, как человек, значит, искусный в войне, да, и не разбирающийся в тонкостях философии, он говорит, что вы мне тут такое подсовываете, как это вообще можно читать? А сирийцев был многовековой опыт перевода текстов на свой родной сирийский язык. Они знали, как изящно передать философский текст, и Аристотеля в том числе. А сирийского было уже удобно сделать перевод на арабский. И в итоге католикос Тимотеус завоевал расположение халифа, как ни странно, поставляя ему отличные переводы западной философии, да, на данном случае топики Аристотеля. И я вообще посоветую найти онлайн беседы католикос Тимотеус с халифом Аль-Махди, переведенные Николаем Селезневым. Как он беседует с ним о Коране, как он отстаивает свою веру, почему он не принимает пророка Мухаммеда, и в то же время должное почтение высказывает вере халифа. Вопрос номер 6. Как перестать обижаться? Китво, латво, раб малого латво. Да, как говорят в Турабзине, да, было или не было, круче Бога никого не было, они так начинают истории свои, которые они рассказывают. То есть, как бы получается, что веришь или не веришь, но ты же веришь, что Бог выше всех, и ты тем самым уже сказал, да, я принимаю это, и как бы даешь согласие на последующую историю. Даю. Была одна история, как сирийский мистик обиделся, насколько это можно расценить. Сохранилось у нас письмо, в котором Иоанн Дальятский, это частная переписка, то есть письма, которые сразу создавались, видимо, с прицелом на то, что это литературные произведения. А есть письма, которые действительно были частной перепиской, которая сохранилась, как в случае с Иоанном Дальятским, благодаря его брату. И, значит, в этом письме он обращается к монаху, который его порицал, то есть Иоанна, за то, что тот сравнил его с Иудой. Иудой? Иудой. Прошу прощения, это же в системе координат наших героев, да вообще в любой. Страшнейшее оскорбление, хуже, чем любое другое. Ну, довольно-таки радикальное, да. Может быть, он сравнил его очень мягко. С Иудышкой. С Иудышкой, да. Видимо, этот брат его как-то поносил плохими словами, судя вот по надписанию. Но Иоанн Дальятский отвечает на это, что я ради Христа с радостью принимаю любую боль, любую скорбь. И у нас был выпуск, посвященный критике и боли, где мы говорили про эту идею принять это с мыслью о Христе, как она была для мистиков. Но, он говорит, что хотя Христос должен был умереть, однако Иуда имел волю предавать его или не предавать. Точно так же и тебе не стоило этого делать. То есть, хотя я с радостью готов принять оскорбление в свой адрес, но у тебя был выбор, делать этого или не делать, и тебе делать не стоило бы. А ты поступил похоже на Иуду тем, что поступил нехорошо своим учителем. Чем мне нравится эта история? Спокойным тоном, по крайней мере, в сохранившемся письме Иоанна Дальятского. Это как раз тот пример трансформации, которую любили мистики. Когда ты гнев не в истерике выливаешь, а трансформируешь его в некое волевое действие. В данном случае он ему ответил спокойно, но без сладких соплей. Достаточно категорично, чтобы побудить его к размышлению. Но спокойно. То есть это как раз хороший пример реакции на обиду. Да, отличный совет от Иоанна Дальятского. На обиду отвечать нужно, но... Но не быть псом, который лижет пилу, получая удовольствие от собственной крови. Это образ у Исаака Сирина есть. Собака лижет пилу, и ей приятно от этого вкуса крови, и она пьянеет от него. Вот с обидой то же самое. Как у Достоевского есть, а ведь очень приятно пообижаться. Вот эту вот сладкую хрень нужно трансформировать в волевое действие. То есть обида как раз-таки должна исчезнуть. Хорошо, хорошо, хорошо, никакой пилы. Хорошо, хорошо. Ну что ж, на первую часть ваших вопросов мы ответили. В следующем выпуске мы поговорим о том, как пережить страдания и тревожность, существует ли карма или судьба, и ответим на другие не менее важные вопросы. Спасибо создателям этого подкаста, продюсеру Лизе Марантиде, звукорежиссеру и редактору Алексею Пономареву, расшифровщику Кириллу Гликману и фактчекеру Юлии Гизатуллиной. Большое спасибо. Спасибо и до скорого. Следующий выпуск выйдет через 2 недели. Если вы не хотите ждать, то слушайте его и десятки других курсов и подкастов в приложении «Радио Арзамас». Там он уже доступен для всех подписчиков. Скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. А специально для слушателей «Мистиков» у нас есть промокод «Волна». Чтобы его активировать, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy/promo и вписать там это слово «Волна». Ура и до скорого!